Привыкшие к посудомоечным и стиральным машинам, западные революционеры-обыватели очень страдают душой, когда узнают, что у азиатских рабочих маленькие зарплаты и непривычные для западного человека, но привычные для туземцев условия жизни. Кто, спрашивается, виноват в азиатской нищете? Западные корпорации, естественно. Кто же еще? Во-первых, платят азиатам мало, во-вторых, не способствуют развитию страны. Революционерка Наоми Кляйн ругмя ругает западные бренды, поскольку они, представьте, какие твари, проходят со своими деньгами только в те страны, которые предлагают им самые выгодные условия. Нет бы принимать самые экономически невыгодные условия и на халяву строить азиатам школы, больницы, ясли, дороги, а они заботятся только о прибыли. Ай-яй-яй! Наоми очень не нравится, что только те районы третьего мира цивильны и пригожи, куда пришли западные корпорации, а вокруг простирается море обычной азиатской нищеты. Она пишет: «Заводы и фабрики выглядят так, как будто существуют в мире совершенно отдельном от страны хозяйки, а вне зоны нищета становится все более отчаянной. В Кавите зона — это нечто вроде футуристического индустриального пригорода, где все приведено в порядок, рабочие носят форму, трава подстрижена, фабрики устроены по образцу воинских частей, по всей территории висят аккуратные плакаты, поучающие рабочих содержать зону в чистоте и содействовать миру и прогрессу на Филиппинах. Но выйди за ворота, и иллюзия лопается. Дороги отвратительны, питьевой воды не хватает, улицы завалены мусором». Рассуждения Наоми понятны. Вот же проклятые капиталисты! Приехали и сами себе устроили хорошую жизнь. Нет бы во всей стране пребывания красоту навести. Сейчас азиатские страны третьего мира переживают то, что переживал когда-то рождающийся капитализм Европы и Америки. Низкие зарплаты работников, отрицательное отношение работодателей к профсоюзам и прочие прелести дикого капитализма, обусловленные низкой стоимостью рабочей силы с аграрно-феодальным менталитетом. Поэтому стремление канадских дурочек и прочих социалистов быстренько поднять весь этот феодализм культурным и зарплатным высотам современного капитализма, сродни мечтам дедушки Ленина, быстренько построить социализм в одной отдельно взятой аграрной стране. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Именно этот неприятный и тяжелый путь низких зарплат прошли азиатские тигры, Южная Корея, Тайвань. Начав с диккенсовских кошмаров, тигры постепенно поднялись до передовых в экономическом отношении стран Азии. Падала коррумпированность, росли техническая и информационная насыщенность, урбанизм. И вскоре швейные цеха из Южной Кореи и Тайваня переместились в Индонезию и Китай, где рабочая сила дешевле. А на их место пришли современные автомобильные заводы и другие высокотехнологичные производства. Кстати, именно южнокорейцы и тайваньцы являются посредниками в размещении заказов западных брендов в более отсталых странах, то есть они приняли на себя роль передатчика цивилизованного факела. Они идут туда, в море дикости, чтобы фактически накормить людей, дав им работу и заработки, пусть и первоначально низкие. Это очень возмущает социалистов. Социалисты, которым все подавая немедленно, голосят устами Наоми Кляйн: «Целые страны превращаются в индустриальные трущобы и трудовые гетто с нищенской заработной платой, и конца этому не видать». Есть все-таки в социализме, как в примитивном понимании справедливости, что-то детское, инфантильное. Президент Кубы Фидель Кастро, выступая на праздновании 50-летия Всемирной торговой организации в мае 1998 года, прогремел над головами лидеров мировых держав: «На что мы будем жить? Какое промышленное производство останется нам? Только низкотехнологичное, трудоемкое и ядовитое? Может быть, они хотят превратить весь третий мир в огромную свободную экономическую зону, набитую сборочными цехами, которые даже не платят налогов?» Интересно, чего хотел этот старый пень, который полвека строил у себя на Тростниковом острове общество справедливости? чтобы у него сразу после тростника хай-тек в стране вырос, минуя неприятную стадию дымящей и шумливой индустриализации. К чему вообще приводят призывы и действия нетерпеливых западных интеллигентов и жалельщиков угнетенных? Всегда к плохому. Когда-то появление в третьем мире гуманитарных миссионеров и распространение ими лекарств и гигиенических привычек подстегнули демографический взрыв среди туземного населения. В результате недоумершие в детстве африканские детки, повзрослев и взяв в руки автоматы, начали иным способом сокращать свою избыточность. Появление либеральных репортеров и канадских социалисток в патагонных странах, их постоянное зудение и науськивание заставляет азиатских рабочих бунтовать, требовать повышения зарплаты и пытаться собраться в подобие профсоюза. Результат? Столкнувшись с науськанными бунтовщиками, корпорации просто выводят производство в другие, более лояльные к инвесторам регионы мира. Вы думаете, уволенных и голодающих азиатских рабочих далее содержат эти самые канадские социалистки? Риторический вопрос. Вот так розовые либерал-гуманисты спасают третий мир от голода. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вечный удел социалистов. Эгалитарное социалистическое сознание насквозь противоречиво и малограмотно. На эту противоречивость периодически натыкаешься в модной книге Кляйн. В одном месте она ругается на то, что проклятые корпорации закрывают свои заводы в развитом мире, выгоняя дорогостоящих рабочих на улицу или на менее оплачиваемые места. А через несколько страниц и даже абзацев жалуются на малоразвитость третьего мира. Интересно, как же развивать третий мир, если не выводя туда грязную и примитивную индустрию из первого мира? В одном месте убывает, в другом прибывает. В полном соответствии с законами сохранения. В данном случае в соответствии с законом сохранения денег. Деньги конечны, а вот желания людские безграничны. Поэтому суровая практика — удел деловых людей, капиталистов. А пустые желания и мечтания — удел Маниловых, Обломовых и социалистов. Насквозь просоциалистичная Наоми Кляйн хочет и на елку влезть, и корму не ободрать. Чтобы и на Западе рабочих не увольняли, и в третьем мире фабрики с детскими яслями чудесным образом строились. Но так не бывает, девочка. Либо ты на елке, либо попка не болит. Результатом глобализации и постепенного опрозрачивания границ становится частичный сдвиг денежной массы в третий мир и к его представителям в первом мире, гастарбайтерам. А вслед за этим следует реальное падение западных зарплат, потому что часть мировых денег уходит представителям третьего мира, а на долю западных граждан достается девальвация рабочих мест. Работников постоянных заменяют работники временные. А что вы хотели, девочки? Вы болтали о развитии третьего мира. Получаете ухудшение у себя дома. Чем более открытым становится мир, тем больше дешевой рабсилы вступает в игру. Чем больше Запад помогает мировой голытьбе, делясь с ней работой, тем хуже синим и белым воротничкам в цивилизованном мире. Мировая тенденция последних лет — появление того, что в Америке называют дурацкими работами. Дурацкая работа — работа не на полный день, не на полную ставку. Такие работники менее обременительны для кармана работодателя. Если работник работает меньше определенного количества часов в день, то ему не полагается медицинская страховка и тому подобное. К тому же почасовая ставка таких работников меньше, поэтому хозяину выгоднее вместо двух постоянных работников нанять 5-6 временных. В некоторых фирмах количество почасовщиков достигает почти 100%. Был случай в Монреале, когда работники местного Макдональдса после тщетных попыток добиться смен продолжительностью более 3 часов решили по совету местных социалистов организовать профсоюз, чтобы отстаивать свои права. Так работодателям оказалось выгоднее вообще закрыть ресторан и выгнать всех на улицу, чем нанимать работников на фулл-тайм. Аналогичной девальвации подверглись рабочие места в Восточной Германии после ее объединения с ФРГ. Дело в том, что рабочие ГДР были чересчур социалистичны, избалованы и потому менее конкурентны по сравнению с западными немцами. Конкурентность — это когда жареный петух постоянно клюет в задницу, а когда не клюет, народ очень расслабляется, а вместе с ним слабеет страна. Чтобы повысить алертность рабочей массы, западным немцам пришлось демонтировать богадельню, то есть провести массовые увольнения, сократить отпуска, перевести постоянщиков в повременщики.